Коля Клондайк чуть раньше, чем за год до событий. «Вот так! Давай, уже лучше!» Я почувствовал чью-то руку у себя на лице. Кто-то похлопал меня по щеке, словно настойчиво требуя проснуться. Полное онемение всего тела. Боли нет, но и не чувствую ничего. Во рту какой-то странный привкус, словно смесь свинца и хвои. На чем-то мягком лежу вроде как. Открыть глаза? А почему бы и нет? Открыл. Платон, Дмитрий и еще какой-то парень, худой, с редкой бородкой, длинные волосы убраны в хвост. На нем свитер, толстый, с воротником под подбородок, еще пальцы худые, длинные, как у пианиста. В пальцах какой-то флакон с золотистой жидкостью. У Дмитрия вид неуверенный, перепуганный. Дружественный огонь? Попробовал глубоко вздохнуть. Получилось. Нормально, без особой даже боли. — Не дыши еще, — сказал худой, сунув флакон под самый нос. — У тебя там крови в легких, литра два еще, надо дочистить. — Флакончиком? Ну-ну. Но вообще этих двух литров как-то не ощущаю. Слабый, да, немного болит в самой середине грудины, но дышу, не хлюпаю. — Да нормально вроде, — прохрипел я или скорее даже прокаркал. Платон с Дмитрием вздохнули хором, потом Дмитрий сказал, явно смутившись. — Слышь, Коль, ты извини, что так. Я не понял сначала, где кто. — Ага, я сам не в курсе был. Как-то не очень понятно поддержал его Платон. — Не в курсе чего? Платон махнул рукой, явно не горя желанием углубляться в подробности, просто сказал. — Подвели к нам тех двоих, выходит. Привалить нас хотели, но ты их сам. А Дмитрий не в курсе был, вот и вышло так, не пойми как. Но ты уже в норме, жить будешь, не беспокойся. Наконец я соизволил обратить внимание на комнату вокруг. Палата больничная. Вроде нет, просто комната в избе, даже стены бревенчатые. Окошки маленькие, изморосью затянутые. На стене в кольце лампа масляная, похоже. Какая-то охотничья кабина. По стилю не похоже, как-то все больно по-русски выглядит. Американцы даже на Аляске по-другому строят. А над кроватью коврик на стене, три оленя, спускающиеся к пруду. — Серьезно? — спросил я, покосившись на коврик. — Не, а чё? — неожиданно хихикнул молодой. — Нормально! Что-то я с мысли сбился. На коврик. — Коль, ты не пугайся! — вновь заговорил Платон. — Но мы тебя с собой затащили! Сквозь туман в голове начал пробиваться луч света. Не могу сказать, что к большой радости. — Куда? — я очумело вылупился на Платона. — К нам! — вздохнул он, явно не желая договаривать до конца. — Ну, в приграничье. Ты в курсе, я ж тебе все рассказывал. — Ну да, я в курсе. Еще в курсе про Нипель, про туда и оттуда. А я уже там, так? — И нахрена? — спросил я тихо и даже вкрадчиво. Прозвучало как-то не очень добро, эмоции сказались. Но Платон не смутился. — Помирал ты! — вздохнул он. — Там бы тебя не спасли. Ты уже все был, готовый покойник, считай. Там две пули схватил в грудь. «Хорошо, хоть не в сердце. Насквозь прошли. Ну и ты прожил пару минут лишних». Дмитрий явно смутился и уставился в окно, избегая моего взгляда. «А здесь?» «А здесь спасли!» — опять вступил в разговор Тущий. «Здесь можно многое сделать из того, что нельзя там. Но если не нравится, то можем и добить!» Он усмехнулся и добавил. «Шутка! Типа восстановим статус-кво и все такое. Тебе же все равно, где похороненным быть!» «Смешно!» — кивнул я осторожно. — Обхохочешься, — добавил Платон. — И что теперь? — уточнил я. — А что теперь? — пожал он плечами. — Машины мы протащили, две. Твою бросили, а с грузом взяли. Одну должны были эти забрать. Он кивнул куда-то в сторону входной двери, подразумевая убитых. — Но ты их в расход вывел обоих. Ну и забирай себе «Шевролет» вместе со своим. Бабки они платили, товар твой и трофей твой. «И куда мне с ним?» «А в порт!» — пожал плечами Платон. «Тоже рассказывал!» Вообще-то рассказывал звучит сильно. Рассказывал Платоша как раз немного и очень явно фильтрую информацию. «Ну да, форт, я помню. Город северный, который провалился когда-то куда-то в Тартарары. Там Платон и живет. Что там? Холодно, холоднее, чем на Аляске, чистый север, как я понимаю. Якутия какая-то». — Платон, у меня бизнес в Фэрбэнксе, — напомнил я ему. — Так у тебя ж партнер есть. — Есть. Партнер у меня есть, Дюпре из канадцев. И что теперь? Где река, где имение? Он там, я здесь, по телефону не звякнешь. Именно так я и спросил. Пусть выкупит у тебя долю. Словно с маленьким разговаривая, усмехнулся Платон. Возьми товаром, ну а дальше сам разберешься. Может, и разберусь. Я вообще много раз в жизни со многим разбирался. Да и в Фэрбанксе всего 2 года прожил. Но вот как-то обычно все планово было. Максимум оттяги к смене мест. А вот чтобы так... «Разберусь, говоришь?» — спросил я и закусил нижнюю губу, как обычно делаю, когда размышляю очень глубоко. «Может, и разберусь, это точно. Вставать-то мне уже можно?» Вообще-то я хорошо помню, что в кузове Шеви лежало. Но проверить бы не мешало все же. «И Глок мой где, кстати?» Глок на той стороне остался, как выяснилось. Но я о нем потом и не жалел, поскольку... Ну, приоритеты тут в оружейном деле другие. — Незнакомо, кстати! — протянул я руку тощему. — Николай! — Саня! — представился тот. — Чародей он! — добавил Платон. — С нами работает! — Кто? — Чародей! — по слогам повторил Саня. — Чары делаю! Вот то, что тебя сюда довести смогли, где тебе исцеление вкололи, это как раз мой амулет сработал. Куда я эти самые чары и закачал? Привкус есть во рту? — Хвоя, — пожал я губами, — и свинец какой-то вроде. — Хвоя от исцеления, а вот свинец — это уже от амулета. У кого как бывает, мог и вообще дерьма привкус быть. — Я бы дерьма не опознал, не пробовал, — уверил я его. — Чародей, в сказку попал. Нет, что-то тоже слышал, но опять же, я уже объяснял. В сказках оно вообще так, чем дальше, тем ну его нахрен. Лудина. Село называлось Лудина. А в этом селе был дом, в котором Платон с Саней половину дома снимали. Иногда. И сарай. Хозяевами были там мужик с теткой, оба годам к 50, одинаково невысокие, коренастые и не слишком разговорчивые. Но к гостям своим относились с заметным почтением. Машины стояли во дворе. Железный брезент в кузове Шеви всерьез так кровью перемазан. Моей. Ну да, туда же меня и закинули. Как глянул на кровь, так и понял, что не соврал мне Платон. Не мог я выжить за 3 часа езды до ближайшего города, если столько крови потерял. Наверное, попасть сюда и было единственным выходом. Тогда хорошо, что не бросили. Большое, так сказать, за это им человеческое спасибо. Зато живой и бодрый, как новый почти. А на улице мороз уже вполне всерьез. Пришлось куртку застегивать под горло, и все равно. Не то чтобы совсем тепло стало. Черт. А выживательская куртка, которая совсем теплая, в моем Сильверадо осталась. А сейчас бы как раз пригодилась. — Поедем, брезент с ними! — сказал Платон, наблюдавший за мной с крыльца. — Кровище больно до хрена. Может, приманить кого не надо. — И что с ним делать? — Или сожги, или отстирай в растворители. — пожал он плечами. — И ты вообще как, оклемался? — Да вроде бы, только жрать хочу зверски. — Это хорошо! — кивнул он уверенно. Это ты на поправку прешь. Скорым ходом. Организму калории нужны. Сейчас пройдемся, тут есть где пожрать. Чего-то ты одет легко. — Это моя вина, что ли? — удивился я такому заявлению. — Не, я про то, что надо что-то с этим делать, — пояснил он. — Тут сельпо есть, можно тулуп какой-нибудь найти. — Кредитки принимают? — усмехнулся я. — Ты как маленький, ей-богу! — развел руками Платон. — Коль, у тебя добра в кузове на 1 000 000 по местным ценам. Возьми, что попроще, там махнешь, и еще с прибылью останешься. Ну да, ну да. Только я как-то все еще не здесь мозгами. Ощущение такое, будто то ли сплю, то ли это шутка такая, то ли вообще не знаю, что. Торможу сильно покуда. Тут стволы на себе носят? Тут носят, кивнул он. Хотя все очень сложно. А вот в форте надо бы уже разрешение пробивать. Но это решаемо. У нас все решаемо в этой нелегкой жизни. Вооружиться надо, значит. На Аляске я без ствола из дома не выходил, просто по привычке. И без утраченного глока себя разве что не голым ощущаю. Быстро осмотрев ящики, нашел нужные, отпер крышку, есть контакт. Пластиковые коробки с таймя. Вытащил одну, открыл. На сером поролоне блестящий револьвер из нержавейки, крупный такой, с барабаном без долов. Покрутил в руке, кивнул, затем в другой ящик полез, за кобурой патронами. Пока у машины возился, из дома вышел Дмитрий, полез в кабину Форда. — Так, мне надо бы тогда ликбез с вами провести! — сказал вдруг Платон, глядя на то, как я прилаживаю кобуру с револьвером по-аляскински, на грудь. — Тут как бы правила игры другие. Дмитрию я раньше рассказывал, а тебе, Коль, как бы не довелось послушать. — И что я делаю не так? — осведомился я. — Да пока все так, но... Расскажу короче. Пошли. Дмитрий, жрать с нами пойдешь? — Жрать? — задумался тот. — Жрать пойду, жрать я всегда. — А так и не скажешь, если по комплекции судить. Я полез в другой ящик, вытащил оттуда помпу «Ремингтон» с чехлом. Потом, подумав, докинул прямо в чехол две коробки патронов с пулей и картечью. Товаром будет, надо же с чего-то начинать, верно? Распахнувшаяся калитка вывела нас на обычную сельскую улицу. Дощатые заборы, бревенчатые дома, на подклетях больше. То есть строились тут именно что по-северному. Из труб дым валит, в конце улицы церковь видна, идиллия в общем. Снег утоптан и уезжен, под ногами скрипит. Где-то собаки брешут, но не здесь, на другой улице. «Тут место интересное!» — сходу взялся учить Платон. «Территория форта, но вроде как под контролем города. Город с фортом на ножах. Но городские здесь тихо сидят, в принципе. Потому что дорога отсюда одна, и отрезать от снабжения труда большого не составит». «И чего им тогда тут надо?» «Нефть здесь есть. И заводик тут поставили перерабатывающий. У форта сил его отбить не хватит. Да и рванут его городские, если наши в атаку пойдут». А так, тут соглашение о разделе продукции. Литр в порт, литр в город. И еще литр городским за себестоимость. Вот и получается тут междуцарствие некое. Менты местные, а гарнизон городской. А нам это чем грозит? Ничем, в принципе. Горожане здесь не борзеют. Пожал плечами Платон. Просто учитывать надо в поведении. А само Лудино таким образом вроде как независимое получается. Они так думают, по крайней мере. И нам нормально с нашими делишками... С тутошней ментовкой договорился, и там хоть трава не расти, никто в твои дела не лезет. — А кто лезть будет? — уточнил я. — Да кто только не будет, Коль! — усмехнулся Платон. — У нас тут разгар 90-х с примесью магии и постапокалиптики. И крышевать все всех рвутся, и долю тянуть, и рынки делить. А все кондукторы давно под Северореченском, к слову. Я один такой, наверное, бесконтрольный. И знаешь почему? Потому что дверь моя здесь. А городские Северореченских в эти края на пушечный выстрел не подпускают. Ну, я и осторожный, и с людьми дружу. — Дружить надо, это точно, — согласился я. У церкви дорога свернула к рынку, похоже. А у входа на рынок я увидел длинный двухэтажный бревенчатый дом с вывеской «Гостиница». — Тут и пожрем, — показал на дом Платон. — А сельпо на рынке, прямо за гостиницей, туда и зайдем. Мить, если тебе в магазин не надо... Может, ты пока столик займешь, да пожрать закажешь. А что заказывать? А тут или курица, или свинина, и гарнир, или картошка, или макароны. Заказывать-то что? Свинину с картошкой. Хором выдали мы. И суп какой там у них есть на сегодня? Добавил Платон. Дмитрий кивнул и свернул к гостинице, а мы вдвоем пошли дальше. Впрочем, далеко идти и вправду не пришлось. Еще один бревенчатый дом с лаконичной вывеской «Магазин» оказался прямо за воротами. Поднялись на крыльцо, топая ботинками, чтобы с них снег сбить. Я потянул дверь на тугой пружине. Пахнуло теплом и запахом нафталина. А мы вошли в полутемное помещение с дощатым прилавком, за которым сидел упитанный мужик в овчинном жилете, читавший книгу. Он посмотрел на нас вопросительно, но книги откладывать не стал. — Здоров, Михаил Степаныч! — поздоровался с ним Платон. — Привет, Серега! Назвал Платона по имени мужик. — С чем пришли? В магазине было все, от пакетов с крупой до ружей и винтовок, стоявших рядком в пирамиде. Одежда тоже была, с обувью, полушубки и валенки занимали целый угол. Еще в магазине было тепло, почти до жары. Пахло горелым деревом и горячим металлом. — Человек с нами оттуда! Платон показал почему-то на потолок. — А куртец у него не по сезону, и на продаже кое-чего имеет. Коль, покажи товар! Кивнул он мне. Я выложил чехол на прилавок, со вжиканием расстегнул молнию и открыл. «Рем 870, семизарядный, две коробки патронов в комплекте», — коротко описал я товар. Продавец хмыкнул, явно стараясь изобразить скептицизм. Взял ружье в руки, покрутил без большого знания явно, заглянул в затвор, дернул неуклюже цевье, щелкнул спуском, не слишком ловко приложил приклад к плечу. Потом, явно не найдя, что еще можно сказать, просто спросил. — Сколько хочешь за него? — 90 золотом, — тут же ответил Платон. — Без торга. — Ты с ума сошел? — замахал руками хозяин. — Больше полтинника. — Степаныч, Рука Платона взмыла в предупреждающем жесте. «Нет торга! В порте дороже уйдет, я же знаю! Просто товарищу деньги прямо сейчас нужны, а то у него одни кредитки!» Речь завершилась чуть ехидной ухмылкой. «А то моя вина, ага!» — вздохнул я. «Я сюда прямо рвался!» «Не рвался, но попал!» «А это что у тебя?» Хозяин вдруг заинтересовался висящим на груди револьвером. «По цене договорились?» — вместо ответа задал я вопрос. Степаныч вздохнул горько на манер «давайте грабьте», затем полез куда-то под прилавок, как оказалось, за деньгами. Затем на прилавке появилась груда мелочи, при ближайшем рассмотрении обернувшаяся золотом. Монеты были разные, разной степени потертости, среди них и серебряный рубль затесался, но Платон быстро их пересчитал и сыпал мне в ладонь, уверив. — Все правильно, Степаныч, как всегда, без обмана. — Так что за ствол у тебя, любезный? — повторил вопрос Степаныч. — Дорогой? — Ствол дорогой, более или менее. Я вытащил длинный револьвер из кобуры. Ругер Супер Ред Хоук, под 4,54 Кэссел. Я откинул барабан и высыпал патрона на ладонь. Протянул оружие хозяину. — У тебя там никакой магии? — чуть опасливо спросил тот, избегая брать в руки. — Магии? — первый момент не понял я. — Да довелось тут всякое видеть, — пояснил Степаныч. — Мужику одному из форта чародей ружье усовершенствовал, типа. Кто чужой берет, его током шарашит. Шутник вроде. У нас, правда, дошутился. Ружье отобрали все же и сломали к черту. А самого к лекарю с сотрясением мозга отнесли. — Вот как! — задумчиво кивнул я, связав цепочку оружия чародея Саню. — Нет, пока без всякой магии. Я отдал ему ствол и один из патронов, сказав только, чтобы поосторожней был. Как-то не показался мне Степаныч уверенным пользователем. Пока Степаныч крутил в руках большой тяжелый револьвер, слушал пояснения Платона, не сильно-то и разбиравшегося в предмете, я начал перебирать висевшие рядом тулупы, какими магазин тоже торговал. Обычные такие тулупы, только крашены в разный цвет. Есть просто белые, вроде военных, есть черные, а есть и настоящие дубленки, причем они подороже. — Волк? — спросил я, снимая с вешалки на удивление добротную короткую серую шубу. — Волк! — кивнул Степаныч. — Тепло, страсть, и сносу нет. — Это я знаю. Была у меня подобная когда-то, и в снег, и в мороз, куда угодно в ней. Только собаки не любили. Ну так и я их не люблю, так что плевать. — Почем? — на ценнике фломастером 25 написано. — Четвертной золотом, — сказал Степаныч. — А на кого патрон такой зверский? — На медведя. Я серьезно, — добавил я, перехватив его ухмылку. — На Аляске первая самооборона от гризли. Рыбаки тех же ружей или винтовок носить не любят, мешают. Поэтому такие револьверы и таскают. Я сам и таскал. — Ну да, — нахмурился Степаныч. — Вообще здоровый патрон, да. — Так я шубу беру? — Бери, бери, — закивал он. — А еще такой револьвер есть? — Нет больше, — соврал я. — Это на мне был, один такой. — Не надо торопиться, деньги есть, пока осмотрюсь. А так у меня 50 разных стволов в пикапе, не считая всего прочего. В общем, вышел я из магазина в волчьей шубе и с сумкой, в которой лежала моя куртка. Хотел и валенки взять, но передумал. Ботинки у меня на любой мороз годятся. Тоже торопиться смысла нет. Да и машину вести в валенках не очень. А вот Платон, к слову, в подшитых валенках уже топал. И в таких же почти все встречные прохожие были. Простая жизнь. Дмитрий нас уже ждал. На столе перед ним стояли три миски супа, одна уже почти пустая, и кувшин с чем-то. На деревянном подносике нарезанный хлеб горкой. Столовая, или как там это правильно называть, занимала половину первого этажа гостиницы. Сейчас зал был пуст, разве что за столиком у самого окна раздачи сидел какой-то вояка в камуфляже. Автомат стоял рядом у стены, около брошенной на пол разгрузки. В зале пахло жарящимся мясом, отчего мой голод... Озверело кинулся в атаку. «Опаньки!» — сказал Платон, потирая руки. «Что за супец?» «Картофельный», — ответил Дмитрий. «Но нормальный. По писярику? Я заказывать не стал, но гаишников тут ведь нет». «От писярика беды точно не будет», — уверенно заявил Платон, усаживаясь за стол. Молодой парень в белом переднике подошел к нам, поздоровался и тут же ушел, вскоре вернувшись с маленьким графинчиком. «300!» — сказал он, поставив графинчик на стол вместе с тремя рюмками. — Только у нас самогон 50 градусов, так что учитывайте. «Учтем, учтем!» — уверенно сказал Платон, взявшись за разлив. «Мы по чуточке, мужики, ага! Чтобы на три разлива хватило и не косеть!» Самогон оказался крепким, едучим, но вполне чистым. Даже запаха почти что никакого. Подсобчик первая рюмка провалилась легко, и даром, что в ней на дне было. В голову слегка стукнуло. «Коль, Мить, за новую жизнь!» — произнес Платон. «У Мити тоже причина вроде твоей, только во времени растянутая». Наш проводник повернулся ко мне. «Рак у него! В терминальной!» Я посмотрел на того вопросительно, и Дмитрий кивнул. «Там все, а здесь залечим. В порт приедем, и через пару дней в норме будет...» «Надеюсь», — усмехнулся Дмитрий. «Ты Николая убил же, наповал, считай!» Даже чуть возмутился Платон. «Не далее, как вчера. А теперь с ним водку пьешь. Ну и к чему сомнения?» Та первая поездка до форта запомнилась мне навсегда, хотя с нами абсолютно ничего не случилось. Сначала мы подъехали к КПП на въезде в село, за которым за бетонными блоками стоял старенький БТР-60, уставив пулеметный ствол на дорогу перед собой. БТР может быть и старенький, но аргумент у него серьезный, внушает уважение. Там вояки быстро записали наши данные в какой-то журнал, страсть как поразившись моему водительскому удостоверению, выданному штатом Аляска, да и выпустили нас на дорогу, пока еще едва освещаемую поднимавшимся солнцем. Мы ехали по засыпанному укатанным снегом старому шоссе, встав своими двумя пикапами за Уралом, в котором вместе с мешками и ящиками сидело несколько разнообразно вооруженных людей. Сама дорога шла то по лесу, то среди полей с перелесками. Машины шли не быстро, километров 50 в час, не больше. Да больше и не хотелось, трясти начнет. Из кузова грузовика на нас поглядывали с явной завистью. В кабинах тепло, а за бортом было заметно за 20. При этом, со слов Платона, это еще только начало зимы. В селе со странным названием «Волчий лог» к нам присоединился вполне новый с виду пазик, высоко сидящий над дорогой, всерьез набитый пассажирами. На нем даже табличка висела «Форт», «Старая мельница», «Волчий лог». Цивилизация. «Счастливый ты человек, что со своим транспортом!» Между тем разглагольствовал Платон. «Это и для бизнеса хорошо, и уважение, и все такое. Раньше тут сплошь на конской тяге все было. Несколько лет назад еще». «А че так?» «Бензина не было. В городе были хранилища, но город хрен с кем делился. А тут как нефть в Лудино нашли, сразу проще стало. Проводники сразу транспорт потащили, а в городе военные склады длительного хранения были. Вот они их и расконсервировали». «Ты машины, что от меня брал, сам продаешь?» «Не!» — замотал он головой. — Вопросы возникнут. В форте никто не знает, что я кондуктор, так что шифруюсь под посредника в закосе. — А чё не так? — Долгая история, — поморщился он. — Есть тут одна сила, что пытается это дело монополизировать. Но я на дядьку не работаю. — Типа фрилансер? — Именно. В Лудино начальник ментовки знает, да и достаточно. Он в доле чуток, прикрывает. А из-за рейнджеров там лишние не шляются, поэтому можно дела вести. «Рейнджеров?» — не понял я. «Прилипла хохма чья-то», — махнул он рукой. «В городе их патрульными частями назвали. Но патрули в форте есть, так что название не прижилось. Одно с другим попутали. А кто-то смеха ради рейнджерами назвал. И прилипла, не оторвешь». «Ну да, так обычно и бывает. Запомнился же мне путь до форта практически нереальной странностью происходящего. Объяснениями, которыми сыпал всю дорогу Платон, не прерываясь даже тогда, когда жевал бутерброд с копченой колбасой. Участок странного комковатого снега, обозначенного полосатыми вешками, он назвал гнездом снежных червей. «На таком месте даже машиной лучше не ехать. Колесо провалиться может», — объяснял он. «А так ногу отхватят в лучшем случае. Они еще и ядовитые. Их в этих краях почему-то всегда много. Вечная проблема». «Черви в снегу?» — уточнил я. «Да хрен знает, черви это или что другое. Длинные, сантиметров под 30. На червей похоже, только еще и со жвалами, вроде паучьих. И что, не уничтожит гнездо?» «Да только вскрыли, наверное. Те же рейнджеры подъедут, да и выжгут нахрен». Я только кивнул. «У нас же тут два мира перемешалось. Наши хрен пойми чей. Два мира, две системы, так сказать. А там все снежное, вплоть до ягод. Понятие мрак, тьма, стужа, нечисть и нежить у нас тут вполне бытовые. Тут что волки стаями, что нечисть толпами. Оборотни и вампиры, вурдалаки и волколаки. На выбор. Кого не хватает? Снежные люди, вроде пятикантропов, с зачатками магии, колдуны, маги, чародеи, ведьмы. Вон тот поворот, видишь?» Платон указал на ничем не примечательный проселок, отходивший от главной дороги. — Вижу. — Там хутор был. Хозяев вампиры выели и сами заселились с семьей. И знаешь что? Даже не чудили здесь. Жрали народ в других местах. А так даже на постой принимали, и ничего. — И чем закончилось? — Патруль на них набрел как-то, вскрыли сущность. Там их вроде всех и перебили. В патруле мужики опытные, умеют это дело. — А сейчас там чего? — А черт его знает, ничего вроде. Опечатали место. Его с нуля чистить надо, защиты укреплять и все такое, а желающих пока нет. — Вампиры. Они всех съели, а их убили. А я сижу, значит, и все это слушаю. И что удивительнее всего, в эту хрень еще и верю. Нет, серьезно верю. Не посылаю Платона по маме, не хохочу истерически, а еще и подробности выспрашиваю. Хотя, если человек появляется у тебя, затем проваливается в никуда, а потом ты его вновь встречаешь ниоткуда, что-то такое все же предполагать можно. А вампиров чем? Осиновым колом? Колом не обязательно, просто осиной. Башку можно отрезать, огня не любят. Осиной, просто осиной. Затем слово «осина» в голове у меня трансформировалось в термин «пуля Вицлебена». Знают здесь такую? — Чё за пуля? — не понял Платон. — Свинцовый нос, деревянный хвост, застабилизатор. Если вампир ваш осину не любит, то это прямо для него. Застрянет в теле. — Вот бы ты такие делал! — сразу сказал Платон. — Тебе же по специальности, так? — Да их кто хочешь сделает, ничего сложного. — пожал я плечами. — А Степаныч насчет оружия с магическими приблудами говорил. Это ценится? Платон внимательно и как-то задумчиво посмотрел на меня, затем кивнул. — Это ценится, да. И Саня неплохой чародей, многое умеет. Ты об этом? — Как-то так примерно. Пальцами я изобразил примерность. — Лицензия нужна от дружины. На работу с оружием и, главное, ввоз его в форт. — Фига себе, — удивился я. — А куда мне все это девать? Я показал пальцем за плечо. Комендатуре на хранение сдашь. Я с человеком нормальным познакомлю, так что все в сохранности будет, пока ты бумажки получать станешь. С холодником только можно. И с магическим сертифицированным. Это как? Это чтобы ты не мог менту, то есть дружиннику, навредить. Их бляхи — это тоже амулеты. Поэтому все, что в форте сертифицировано, на них не работает. Тю, протянул я разочарованно. Сам же говоришь, что у вас там 90-е, а я и ствола не прихвати. — Да сделаем мы тебе лицензию, если у тебя оружейный будет. И другие варианты всегда есть. — Я на тебя надеюсь, — мыкнул я в ответ на заявление. — Не, с оружием я слишком сильно сжился, чтобы вот так запросто с ним расставаться. На подъезде к форту природа сменилась самой натуральной разрухой. Дорога стала грязной, пошла меж каких-то развалин, старых промзон, посадок причудливого вида синеватых деревьев, каких я отродясь не видел. Настроение начало портиться прямо на глазах. В таком месте жить, откровенно говоря, не хотелось. Перед городом Урал с Пазиком разъехались. Грузовик свернул в сторону, а вот автобус поехал с нами, как сказал Платон, к юго-восточным воротам. Зато к нам присоединился УАЗик с надписью «Дружина» и изображением сокола на дверцах, который колонну и возглавил. — Так можно было через другие ворота заехать, — сказал Платон. Но тебе груз на хранение надо сдать, а здесь комендатура, так что у ворот чуток подождать придется. — Подождем, — вздохнул я. Настроение портилось на глазах. Вспомнился дом на окраине Фэрбанкса. На 6 акрах земли вспомнился родной и любимый магазин, где все сияет металлом и лаком. Вспомнилась комфортная и сытая американская жизнь. Природный авантюризм быстро сдувался дырявым шариком и терялся под волной накатывающей депрессии. Тут что, действительно люди живут? А мне, как Платону, обратно никак нельзя, а? Я б заплатил. И здесь, и даже там. Автобус тормознул у остановки с надписью «Торговый пятачок», который больше напоминал рижский рынок начала 90-х, перенесенный на грязный и стоптанный снег. Но лица у людей были обычные. Ни вселенской тоски на них, ни какой-то иной убогости. Живут все же, просто живут. Город же, похоже, и вправду был обнесен стеной. Стена вовсе не создавала ощущения того, что перед тобой шедевр фортификации. Стену слепили из того, что было. Бетонные блоки, сваи, кирпичи, и все это втискивалось между многоэтажными домами, в которых закладывались все тем же разношерстным кирпичом оконные проемы. Так строят в спешке, явно чего-то сильно опасаясь. Поверху стены шли витки ягозы. На верхотуре сторожевой вышки, добротной бетонной, виднелся крупнокалиберный пулемет и головы двух караульных. Ворота же были высокими, железными, крашенными в уставной зеленый цвет, и сейчас были открыты настежь. Въезд в город перегораживался лишь шлагбаумом, возле которого тоже перетоптывались на снегу двое в теплом камуфляже, вооруженные автоматами. — Комендачи! — пояснил Платон. — Теперь ждем очереди. Точнее, ты жди, а я сейчас вернусь. И с этими словами он выбрался из машины, запустив в кабину волну морозного воздуха. Я видел, как Платон пробежал мимо очереди машин и исчез за дверью КПП. Мы успели продвинуться практически до самого шлагбаума, когда он выскочил обратно, явно чем-то довольный. — Нашел нужного человека, все нормально будет! — известил он меня, забираясь обратно в кабину. Когда дошла очередь до нас, меня ждал следующий сюрприз. Снаружи КПП презентабельностью не блистал, но внутри я увидел нечто совсем необычное. Часть помещения отделена стойкой с бронестеклом. За ним двое вояк в дубке и какой-то мужик в свитере, самым натуральным образом глядящий в хрустальный шар. Вот-вот судьбу предсказывать начнет. Я даже хотел это как-то прокомментировать, но Платон толкнул меня в спину и сказал, что нас ждут, торопись, мол. Затем была еще комната, окончательно добившая меня пентаграмма на полу, выложенная металлической лентой. Из стен торчали какие-то латунные штыри и трубки, по проему шел толстый кабель, и в этой комнате мы бесцельно протоптались пару минут, после чего нас пропустили дальше. Дальше это в очередную комнату, больше похожую на зал ожидания маленького автовокзала, где нам навстречу поднялся со скамейки человек в форме, высокий, плечистый, в небольших очках, в золотистой оправе, который сходу протянул лопатообразную ладонь и представился гулким рыкающим голосом. — Атаманов! — Да, я знаю, — шагнул я навстречу. — Ты как здесь оказался? Атаманов как на стену наткнулся, потом развел руками и сказал. — Вот уж кого тут честно не ожидал видеть. Ты здесь как? — Если мир тесен, то как это расценивать, когда уже и мир-то не наш? — Затащили! — я показал на Платона с недоумением, слушавшего наш диалог. — А ты? — Лучше не спрашивай, — усмехнулся он. — Но ты проходи, проходи. Большими друзьями мы с Петей Атамановым не были, но служили вместе, причем довольно долго. Я, правда, больше по штабной линии рос, а Петя по строевой, но это не суть важно. Вместе бывали в командировках, вместе росли, потом наши пути разошлись. Атаманов продолжил службу, его куда-то на север перевели, а я уволился из рядов, так сказать, занявшись своими делами. И с тех пор наши пути не пересекались до того дня. Хотя, опять же, друзьями мы и не были раньше, но и недругами тоже, скорее приятелями. Так что моему появлению Петя обрадовался совершенно искренне. И также искренне обрадовал меня тем, что служил уже заместителем коменданта форта, то есть не последним человеком, так что с приемом особо ценного товара на хранение помог, разместив его на своем складе РАФ и передав некой прапорщице-блондинке, неожиданно миловидной, отчего я сразу заподозрил, что там имеется особая степень доверия. Более того, в тот день Петя зазвал меня в гости, пообещав на следующий день привезти, куда скажут. Мы пили с ним водку всю ночь в его холостяцкой квартире, не жалея здоровья. Я слушал истории, не веря ни в одну из них до конца. А на следующий день фырчащая зеленая буханка с надписью «Комендатура» на борту привезла меня к кирпичной пятиэтажке, где проживал чародей Саня, любезно согласившийся предоставить мне одну комнату своей двушки до обустройства. Это его Платон подговорил, причем совершенно умышленно. Саня жил неподалеку от КПП, в микрорайоне, именуемом почему-то Техас, откуда он меня проводил до стоянки на въезде и откуда мы уехали на моем Шеве. Машина была в сохранности, разве что завелась с усилием. На улице было под 30. — Это поправим, я тебе подогреватель сделаю, — сказал он. — Сань, — спросил, помню я, — а что ты еще можешь сделать? — А что нужно? — удивился он вопросу. — Ну, — задумался я. Например, вот можешь сделать так, чтобы у ружья ложе было все время теплое, чтобы на таком морозе руки на нем не дубели и варежки в три слоя не требовались. — Могу! — пожал он плечами. — А кому это надо? — Мне надо, тебе надо, нам надо! — сказал я с полной убежденностью в голосе, после чего спросил уже вкратчиво. — Расскажи, что еще можешь. — Да все могу, ты скажи, чего нужно! — как бы даже чуть возмутился Сеня. — Я пока сам не знаю до конца, — признался я честно. Но если сядем за бутылкой, то истину мы найдем обязательно. Я гарантирую это. Копирайт. И с этих слов началась моя новая жизнь. По крайней мере, я отсчитываю ее именно с этого момента. Хмель. За неделю до событий. Утро. Я люблю утро. Я люблю утро, но терпеть не могу просыпаться в гостях и выбираться из постели на час раньше обычного. По той лишь причине, что второй половине пора идти на работу. За ночь в комнате ощутимо похолодало. Ирина закуталась в теплый халат и убежала умываться. Я натянул брюки и рубаху, подошел к трубе, которая выходила на неаккуратные отверстия в полу и прятались в пробитом потолке, и приложил к ней ладони. Та оказалась еле теплой, иначе истопник не удосужился подкинуть угля. Помянув его недобрым словом, я обулся и вышел в коридор. Ирина уже оделась и поправляла перед зеркалом теплое шерстяное платье. — Даже чаю не попьешь? — улыбнулся я, разглядывая пусть не совсем идеальную, но от этого ничуть не менее привлекательную фигуру подруги. — На работе попью, — ответила Ирина и пошутила. — Чем врачам на работе еще заниматься, если чай не пить? — Хорошо вам, — вздохнул я и взял куртку. Самого меня ждал прием таблеток. 7 разноцветных пилюль от красной до фиолетовой с интервалом 15 секунд. Та еще морока. Но уж лучше так, чем в крематорий заехать. Я помог Ирине надеть шубу, и мы спустились на первый этаж. Жила девушка в пятиэтажной Брежневке, прямо напротив госпиталя. Окна в окна, со служебным кабинетом. — Не переедешь ко мне? — спросил я, шагая через двор. — Приглашаешь? — Давно. — Нет, не перееду. Я на своем настаивать не стал, только пожал плечами. — А если баню растоплю, на ночь останешься? — На ночь? — На ночь останусь. Ирина поцеловала меня в щеку и поспешила к госпиталю. Я постоял у ограды, пока она не скрылась в дверях, потом накинул на голову капюшон куртки и зашагал к бару напрямик через заброшенный район. С утра на улице было на редкость морозно. Делать крюк до Красного проспекта не хотелось. В сумерках полуразрушенные двухэтажные дома с пустыми провалами окон и обвалившимися крышами смотрелись еще тревожнее, чем при свете дня. Поэтому шагал я быстро и на подходе к бару немного даже запыхался. Но согрелся, этого не отнять. Поднялся на присыпанное снегом крыльцо, отпер дверь и только распахнул ее, как за спиной послышался легкий скрип снега. Обернулся глянуть на раннего посетителя и ничего. Совсем ничего. Только искры из глаз и тьма. Приложили меня знатно. Давно так не попадался. Любой владелец или работник бара рано или поздно подвергается нападению на рабочем месте, вне зависимости от респектабельности питейного заведения и количества охранников. Теория вероятности — штука безжалостная. Но никто не грабит бар сразу после открытия. В этом нет никакого смысла. Даже конченному наркоману не интересна пустая касса. Если нападают с самого утра, это личное. Так подумал я, когда очнулся. Потом сообразил, что валяюсь на полу подвала, а грабители и не подумали убраться во свояси. До меня доносились непонятный стук и скрежет, будто они устроили в пивоварне форменный обыск. Так может, это пожаловала дружина? Я с трудом разлепил глаза и осторожно перевалился на бок. По стенам подвала метались отблески электрического фонаря. В их свете две массивные фигуры простукивали фомками стены. На официальный обыск мероприятие нисколько не походило. Что за черт? Неожиданно луч фонаря скаканул ко мне и ослепил глаза. Державший его человек резко дернул свободной рукой, блеснул золотой перстень и сразу раз — и вновь наступила темнота. Второй раз я очнулся в полной тишине. Звенело в ушах и только. Я поднялся на четвереньки и тихонько зашипел от боли. Когда немножко пришел в себя, не без труда поднялся на ноги и щелкнул выключателем, зажигая подвешенный под потолком чародейский шар. От тусклого света заслезились глаза. Я несколько раз моргнул, потом огляделся по сторонам и охнул. Кругом царил полнейший разгром. Железный ящик для денег был вскрыт. Всю мебель сдвинули со своих мест. Хуже того, налетчики повалили закрывавший вход в потайную комнату стеллаж, и тот валялся на полу, выбитый из креплений. Обмирая от дурного предчувствия, я заглянул в лабораторию и не сдержался от ругательства. Коробка с медикаментами исчезла. Более того, штампы для монет исчезли тоже. На банку с неприглядным порошком грабители не обратили никакого внимания, но особого облегчения это не принесло. Мне сделалось дурно, как если бы вновь получил по голове. «Дядя Слава!» — вдруг послышалось откуда-то сверху. Я в один миг собрался, поднатужился и вернул стеллаж на место. Поспешил к входной двери, намереваясь запереть подвал изнутри, но не успел. Иван Грачев уже спустился вниз и охнул. «Что за дела?» «Ерунда», — поморщился я, опускаясь на стул. «Ограбили нас, только и всего. Но все живы и здоровы, а это главное». «Нифига подобного!» Не согласился с этим утверждением помощник. Он подошел к железному ящику, где хранились оборотные деньги, и выругался. «Да здесь 200 было!» «Переживем!» Я оттянул рука в куртке посмотреть, сколько времени, но часов на запястье больше не было. Тогда хлопал карман и обнаружил, что помимо них пропал бумажник и коробок с пилюлями. «Твари!» — выругался я в сердцах. Мало того, что запас таблеток был в общей коробке, еще и сегодняшнюю дозу унесли. «Надо Гамлета звать!» — решил Иван. «Он разберется!» «Не надо никого звать!» — распорядился я. «Грабителей не найдут, только людей насмешим». «Этого так оставлять нельзя!» — нахмурился Грачев. «Либо вы поговорите с Гамлетом, либо я!» Помощник был настроен серьезно, и как не хотелось мне избежать скандала, пришлось сдаться. «Хорошо, поговорю, позже». «Упустим время!» «Мы его уже упустили!» — пробурчал я и отправился на выход. «Никому ни слова, понял?» «Как скажете!» — нехотя согласился Грачев. Я поднялся на второй этаж, отпер дверь, снял куртку и без сил повалился на кровать. Отдышался, выщелкнул из блистера пару таблеток банального цитрамона и запил их водой. Но легче не стало. Голова просто раскалывалась, но еще сильнее жгла злость и желание отыскать налетчиков, поставить к стенке и расстрелять. Желательно из крупнокалиберного пулемета. Это от осознания собственного бессилия. Осознание собственного бессилия и страха. Мне было страшно. Грабители унесли таблетки Бородулина. А тот однозначно и недвусмысленно дал понять в самом начале нашего сотрудничества, что его медикаменты не должны всплыть в форте ни при каких обстоятельствах. К тому же следующую партию он поставит только через 2 недели, а Платонов столько ждать не станет, и у него неминуемо возникнут неприятные вопросы. Ну и черт с ним, выкручусь. В этой схеме я незаменим. А вот с серебром все держалось исключительно на штампах. Без них Платону просто нет смысла продолжать наше сотрудничество. Больше того, у него вполне может появиться желание избавиться от меня раз и навсегда. Если кто-то из грабителей сложит наличие в одном месте штампов для монет, пресса и химических реагентов, мне не поздоровится. Не сдадут серьезным игрокам, так начнут крутить жилы самостоятельно. А уж если возникнет подозрение, откуда именно я получаю серебро, меня передернуло. Голова разболелась пуще прежнего, словно и не пил цитрамона. Мелькнула мысль, что грабители мог навести сам Платон, но сейчас об этом не хотелось даже думать, и без того тошно. Штампы и таблетки следовало вернуть. Я понимал это со всей отчетливостью, но представления не имел, каким образом стоит действовать. Попрошу о помощи Гамлета, он запросто усядется мне на шею и ножки свесит. Займусь розысками самостоятельно, только впустую убью время. И что предпринять? Я не знал. Так и заснул, не придя ни к какому решению. Разбудил Иван. Он постучал в дверь и крикнул, что ко мне пришли. Морщась от головной боли, я поднялся с кровати и спустился в бар. Внизу ждал Лымарь. — Привет, Семен! — протянул я руку. — Выпьешь? — Светлого! Я помпой накачал в бокал пива, передал его охраннику Бородулина, и мы уселись за свободный стол. — Список готов? — спросил Семен, сделав несколько глотков. В город он ружье брать не стал, но из-за голенища собачий хунт торчала длинная рукоять ножа, а в чехле на поясе болтался немалых размеров тесак. — Продублируй, старый! — попросил я и поинтересовался. — Когда сделать сможете? Лымарь с удивлением посмотрел на меня и ожидаемо заявил. — Как обычно! — Раньше никак. — Нужный человек только через 2 недели на нашей проходной будет. Без него таблеток не вынести. — Плохо. — А что такое? — Крупная сделка наклевывается, — соврал я. — Раньше точно не сделаете. — Без вариантов. — Ладно, забудь. Со всей возможной непринужденностью махнул я рукой и поднялся из-за стола. — Вячеслав Владимирович! — тут же подозвал меня помощник и понизил голос. — Мне позвонить Гамлету? — Не надо! — поморщился я. — Схожу, проветрюсь. Я поднялся в квартиру за курткой, а когда вернулся в бар, Лымарь уже ушел. — Че он хотел? — полюбопытствовал Иван. — Свинина со следующего месяца подорожает, — просто ответил я. — А-а-а! — протянул помощник. — Он с Лукова, что ли? — Ну да. На ходу, застегивая куртку, я вышел на улицу, внимательно огляделся по сторонам. Поистине на воду дуть начинаешь. И накинул капюшон. Дорожку до тротуара стоило бы почистить от снега, но сейчас на это отвлекаться не стал. Прошел мимо закрытого оружейного магазина «Большая охота» и двинулся напрямик к Красному проспекту. Нужное мне увеселительное заведение Ширли Муры располагалось на первом этаже дома на той стороне Красного проспекта. Витрины тонированного стекла нахально выделялись на фоне обшарпанных стен соседних зданий, а изнутри тамбур прихожей вовсе была отделана зеркальными панелями. Только зашел, и всюду замелькали отражения моей физиономии, осунувшейся и бледной. Не дожидаясь просьбы мордатого охранника, я выложил в свободную ячейку нож, связку ключей, фонарик и телескопическую дубинку, позволил провести вдоль себя сканером и, прихватив ключ-бирку, прошел в бар. Липоватое заведение выглядело не только снаружи. Внутри единого стиля не наблюдалось в принципе. Разномастная мебель, позолота и бархат категорически не сочетались друг с другом. Но местных завсегдатаев все устраивало. А кто я такой, чтобы критиковать вкусы своих деловых партнеров? К тому же излишним пафосом они не грешили. А все остальное компенсировалось хорошей кухней и не менее хорошим пивом. Моим, разумеется. Я подошел к стойке бара и улыбнулся невысокой худенькой шатенке. «Привет, мила!» Несколько лет назад нас познакомил один из завсегдатаев моего бара, и в Ширли-Муре девушку взяли по моей протекции. Но у нас ничего не было, просто помог хорошему человеку. А последнее время она и вовсе встречалась с Николаем Гордеевым. «Привет, Слава!» — отозвалась Мила. «Ты позавтракать или по делу?» «По делу», — вздохнул я. «Гамлет у себя?» Разговаривать по поводу нападения следовало именно с Гамлетом. Денис Селин больше занимался хозяйством, а вторую пару совладельцев заведения, Филиппа Гордовского и Бориса Ярового, я знал плохо и старался держаться от них подальше. Мила на миг задумалась, потом кивнула. «Да, он подошел уже». «Вот и отлично!» — выдавил я из себя беспечную улыбку, сдал куртку в гардероб и зашагал через пустой зал. Я еще застал времена, когда важные переговоры проводились в небольшой кладовке. Но с тех пор много воды утекло, бар прирос вторым этажом, и теперь над сценой нависал застекленный кабинет. Туда и двинулся. Поднялся по лестнице и вопросительно глянул на сидевшего за столом охранника. Тот кивнул. «Ждут». Я распахнул дверь и прошел в кабинет с парой мягких диванчиков, стеклянным столиком и заставленным привозным алкоголем баром. Единственное панорамное окно выходило в зал. На стенах висели работы безвестных мазил-абстракционистов. При моем появлении худощавый кавказец в дорогом костюме и черной водолазке, Гамлет по паспорту, датчанин для хороших знакомых и принц для крайне ограниченного круга старых друзей всплеснул руками и, не скрывая удивления, протянул. — Господин Хмелев, какими судьбами? — Да так, — хмыкнул я, — решил вот зайти. Гамлет присмотрелся ко мне и вдруг прищелкнул пальцами, затем отвел руку в сторону и щелкнул еще раз. — Опа! — удивился он, на этот раз совершенно искренне. — Дорогой, да у вас сотрясение головного мозга! — Не исключено! — поморщился я. — Присаживайся! — предложил тогда датчанин и подошел к бару. — Выпьешь! Я медленно опустился на мягкий диван, вытянул ноги и отказался. — Воздержусь! Гамлет плеснул себе минералки и уселся напротив. — Так что случилось? — спросил он. — Ограбление. — В баре? — В баре. — А пивоварня? Я усмехнулся. — Не пострадала. Гамлет заметно расслабился, отпил воды и поинтересовался. — Что ты хочешь от нас? — Хотел я многого, но чего не собирался делать, так это влезать в долги, которые погасит лишь ответная услуга. Поэтому ответил просто. Ничего. Датчанин потер крупный нос и не удержался от ехидного смешка. Тогда зачем пришел? Иван настоял, объяснил я. И правильно сделал, поддержал моего помощника кавказец. Угрозы были? Нет. Предупреждения? Ничего. Что забрали? Пару сотен и часы. Твою омегу? Продемонстрировал Гамлет изрядную наблюдательность. Я кивнул. Именно. Вырубили с расстояния щелчком, как только отпер бар. Обыскали, выгребли наличность и ушли. Не знаешь, сколько их было? Видел троих. Спокойно ответил я и вздохнул. Очнулся не вовремя, теперь голова раскалывается. Сходи к врачу, посоветовал датчанин. Разберусь. Поморщился я и поднялся на ноги. Значит так. Вслед за мной встал с дивана Гамлет. Часы у тебя приметные, насчет часов мы поспрашиваем. Если будут угрозы, звони сразу, не тяни. Непременно, пообещал я совершенно искренне. Опознать их сможешь? Я задумался, припоминая мельком виденные в неровном свете фигуры. Потом кивнул. Смогу, но не по фотографиям, надо будет вживую смотреть. Вживую? Рассмеялся Гамлет и хлопнул меня по плечу. «Вживую не гарантирую!» «Да и черт с ними!» — махнул я рукой. «Еще мои таблетки уперли, если что, имейте в виду. Только без ссылок на меня. Не надо кипиша, это репутации повредит». «Таблетки разноцветные которые?» «Ну да». «Учтем!» «Благодарю». Мы распрощались, я спустился на первый этаж, взял куртку, рассовал по карманам оставленные в ячейке вещи и вышел на улицу. Небо нависало низкими облаками, из труб на крышах домов вырывались и почти сразу рассеивались клубы дыма. Было морозно. И нервно. Я пропустил ежедневный прием лекарств, и это обстоятельство нисколько не радовало. А перспектива прожить в таком режиме две следующие недели, если и вгоняла в депрессию, то уверенности в будущем нисколько не прибавляла. Проклятие, как же это все не вовремя. Не вовремя, да, но рвать на голове волосы я не стал. В сердцах сплюнул под ноги и отправился чистить снег. Ничего другого мне сейчас просто не оставалось.